сейчас я не в себе, если крылья поджигать, ты окажешься на дне, там же тоже благодать, и в котел рукой подать, будет дальше наблюдать, властелин небес. Кто-то знает.